Когда приходится через что-то проходить, значит, нужно что-то в себе утвердить и упрочить или развить силу преодоления. Подчеркиваю, в себе. Ибо окружающее само по себе не важно для преодолевающего себя духа. Думают, что надо преодолевать внешнее, в то время как жизнь духа идет в духе и преодолевающий себя на верном пути. Волны внешнего мира могут обрушиться на сознание, но бессильна их ярость, если они не имеют в нем ничего, и именно благодаря этому не могут его сокрушить. Уже говорил, что и победа, и поражение в духе, и в духе защита от тьмы. Так духом идите через волны внешних воздействий и добьетесь победы, ибо дух нерушим.